Глава 27. Артур. Прекрасно понял, что Евгений просто хочет обсудить какие-то детали отдельно, и потому решил оставить девушек знакомиться, а меня попросил с ним выйти. Надеюсь, Полине хватит мозгов не рассказывать Ире о том, что нас раньше связывали отношения. Попросил по пути Дину уложить Свету. Сегодня она осталась ночевать у нас, чтобы помочь Ире убрать со стола после ужина. Провел гостя в свой домашний кабинет. «Присаживайтесь», — указал на кресло у стола. «Сигары курите?» «Да, можно», — кивнул он и вальяжно расселся. Достал сигары и коньяк, два бокала, поставил на стол. Сам сел по другую сторону стола, налил две порции янтарной жидкости. «Раньше я уже пользовался вашими услугами. Через Кирилла, вашего отца», — сказал Астахов, выпуская клубы дыма от сигары. «Странно, почему я тогда не слышала о его сотрудничестве с нами? Почему-то кажется мне он мутным. С такими не люблю иметь дел, но пока хотя бы вежливо выслушаю». «Вот как», — ответил я, — «значит, объяснять подробности и тонкости бизнеса мне не придется». «Не придется. Еще раз хотелось бы понять, в чем риски и гарантии». Все очень просто. Уже привычным текстом презентации обрисовал все стороны нашего дела. Также это будет прописано в договоре. Всегда можно будет еще раз ознакомиться. «Что ж, мне все ясно», — кивнул Евгений. «Вы очень неплохо ведете бизнес отца. Хватка у вас что надо». «Бизнес всегда был общий», — отметил я. «Ненавижу, когда так говорят, будто я просто продолжаю дело своего отца. Отчасти это так. Но создавали мы его вместе, и вложил я сюда не меньше. Я и до открытия бизнеса умел зарабатывать и внес в стартовый капитал приличную сумму. Именно поэтому отец не осмелился бы трогать мою долю и отдавать ее Ире и Свете, ну и потому, что я его сын. Хотя, признаться, без советов отца вести дело куда тяжелее. Мне не хватает его рядом, и как руководителя, и как отца. Но что поделать, это часть нашей жизни. Не позволяю себе киснуть по этому поводу». «Даже так?» — поднял брови вверх Астахов. «Тогда я искренне восхищен». «Спасибо», — ответил вежливо. «Я готов заключить контракт, но только у меня есть еще одно условие». «А я вот не очень готов. Все меньше и меньше мне нравится этот мужик, а маячки внутри начинали трезвонить уже очень громко. Чутье меня очень редко подводит». «Слушаю», — посмотрел на него. «Я вышлю подробности на почту вам», — ответил он. «Значит, условия для меня невыгодны, иначе сразу бы сказал в лицо». «Как будет удобно, почта указана на визитке. Она у вас сохранилась?» «Да, конечно. Я отправлю материалы сегодня же». «Буду ждать». Инвестор кивнул и улыбнулся. «Скажите, Аира, она только няня здесь?» Окинул его внимательным взглядом. «Зачем ему информация об Ирине?» «Готовит еще иногда. А что?» «Нет, ничего». «Воспоминания нахлынули». «Какие воспоминания?» — нахмурился я. «Так мы с Ирой были в отношениях до ее замужества. Вот и интересуюсь, в хорошие ли руки она попала. У меня остались к ней только светлые чувства. Надеюсь, вы ее не обижаете». «Интересное дело. Бывшей Иры. Весьма приятная деталь знакомства. Даже не знаю, во сколько раз сильнее меня стал бесить этот мужик». «Не переживайте, не обижаю». «Артур», — хитро глянул он на меня, — «ни за что не поверю, что рядом с Ирой вы никогда не хотели большего. Она очень хороша в постели, свое дело знает. Не теряйтесь». Появилось желание дать в табло. Но потом я вспомнил, что представил Иру просто няней сестры, и понял, каким дебилом буду выглядеть, если набью лицо инвестору за пошлые высказывания в адрес рыжей. «Евгений, я бы очень попросил ваши личные дела оставить при себе. Мои отношения с Ириной никого не касаются». Отрезал я. «Да-да, конечно, понимаю». Закивал, как китайский болванчик-блондин. «Наши дамы, наверное, уже заскучали. Идемте вниз, Артур». «Да», — ответил я и вышел из комнаты первым. Когда мы спустились в гостиную, Ира обмахивала Полину, полулежащую на диване. «Что случилось?» — спросил я. «Ей вдруг стало плохо», — ответила она. «Артур», — подняла голову девушка и посмотрела на меня. «Отведи меня умыться, мне станет легче». «Рядом брат? Но она просит об этом меня». Симулирует, стерва. «Ну а вдруг нет? Не проверишь никак». «Идем». Протянул ей руку и помог подняться. До ванной шли вместе, Полина опиралась на меня, даже будто обнимала. Открыл воду с прохладной водой и пропустил ее к раковине. «Иди умывайся, вот полотенце чистое». «Спасибо». Она ополоснула щеки и шею, затем промокнула воду с кожи предложенным полотенцем. «Еще раз спасибо, мне легче». «Очень рад. Надеюсь, назад сама дойдешь и не заблудишься». Сделал шаг к выходу, как девушка вцепилась в мою руку и почти повисла на мне. «Артур!» – промурлыкала она в шею. «Не уходи так быстро, я скучала по тебе». «Раньше эти штучки на мне работали, но не сегодня. Сейчас, кроме раздражения и того, что мне щекотно от ее дыхания, я ничего больше не испытываю. Я хочу рыжую и больше никого». «Полин!» – отпихнул ее от себя. «Отстань! Между нами все кончено, я с тобой спать не буду». «Ну, конечно, у тебя ведь есть няня, да?» Сузила она свои кошачьи глаза. «Тебя это не касается. Тебе нужен секс всегда. Если ты отказываешься от меня, значит, спишь с ней. Ну и как она? Лучше меня?» «Лучше». «Все?» Полина вдруг улыбнулась, словно змея. «Жаль тебя расстраивать, но твоя Ира – самая обычная шлюха. Она спала до тебя и продолжает спать с моим братом. А сейчас только делает вид, что она невинный ангел и Женю не знает. Это ложь. Они год были вместе. Недавно она сама вышла с братом на контакт и предложила себя. Ира хочет вертеть вами обоими». «Заткнись!» Грубо схватил ее за руку и поволок в гостиную. «Вам пора, обоим!» «Не злись на меня, Артур!» Шла она, еле поспевая за мной. «Я тут ни при чем, что твоя избранница не святая. Сам скоро убедишься». Ждать пришлось недолго, и убедиться в ее словах мне предстояло прямо сейчас. Даже выпустил руку девушки и застыл на месте от увиденного. Ревность жгла раскаленным железом, она такая же, как и все. Обычная шлюха, пусть и очень красивая, и умеет прикинуться бедной овечкой. Ира целовалась со Стаховым, и не просто целовалась. Развратно лежала прямо на моем столе, а он нависал сверху и целовал ее. «О, простите», — выпрямился Евгений, услышав, что они больше не одни, и вытер влажные губы. Рыжая тут же засмущалась и стала поправлять одежду на себе, распухшая от поцелуев в губы, в глазах страх. Наверное, просто поняла, что их увидели и теперь боится моего гнева. А для меня все ясно и решено, бояться ей нечего, орать я не стану. Просто выгоню шалаву и забуду о ней. Но почему же так горит в груди? «Нам пора, я думаю», — сказал Евгений. «Спасибо за вечер. Едем, Полина». Провожать их никто не спешил. Надевали пальто в холле они сами. Я так и остался стоять на месте и сверлить рыжую стерву глазами. Я ведь почти поверил, что она не такая, какой я ее видел с самого начала. «Всего доброго!» – окликнул меня Астахов. «Доброй ночи!» – ответил на автомате, и потенциальный инвестор со спутницей ушли на улицу. Повисла тишина. Ира дрожала. Она сделала шаг ко мне, глядя своими изумрудными глазами, по которым я так сходил с ума. «Артур, я...» – заговорила она. «Я могу все объяснить». «Помолчи». Угрюмо я перебил ее. «Не утруждай себя. Твои объяснения не сотрут этой отвратительной картины. Если бы мы не вернулись так быстро, ты бы с ним еще потрахалась на моем столе, да? Извини, что прервали». «Нет!» – жарко ответила она. «Послушай же меня. Артур, я люблю тебя. Давно. Дай же мне сказать. Прошу тебя». Стало еще больнее. «Как можно так безбожно лгать и играть такими бесценными словами? Как можно так насмехаться над любовью?» «Хватит!» – грубо оборвал. «Не хочу ничего слушать. Ты хотела водить за нос нас обоих. У тебя это не вышло. Завтра ни тебя, ни твоих вещей не должно быть в доме». Повернулся к ней спиной и пошел к лестнице. «Жаль. Очень жаль. С ней моя холодная душа будто ожила, а теперь она разбилась и замерзла еще сильнее». «Я не могу уехать!» – услышал отчаянный голос позади себя. «Это почему еще?» – обернулся я. «Если ты не уедешь сама, я все равно тебя отсюда выгоню. Не желаю больше тебя видеть. Никогда. И к Свете не вздумай подходить больше. Научишь ее такому же поведению с мужчинами. Я не желаю, чтобы моя сестра была шлюхой». «Я беременна», –